Глава 15. Когда Джек пришел к холму, который местные прозвали Лысым, Хирш и Гуммель уже расставили все мишени, и Хирш проследил, чтобы все соответствовало правилам. Подставки под яблоки оказались одной высоты и были сложены из слоистого известняка, обломки которого в изобилии валялись на склонах. «Ну что, принес?» – спросил Гуммель. «Принес», – ответил Джек, демонстрируя 11-миллиметровый револьвер. «Но это ж целая пушка», – поразился Гуммель. «Что, не годится?» «Ну, годится, в общем. Просто я не ожидал. Я раньше таких даже не видел, честное слово». «Откуда стрелять?» – спросил Джек, сразу прикидывая расположение мишени и даже приседая, чтобы увидеть нужные траектории. «Так ты уже стоишь на этом рубеже, сынок», сообщил Гуммель, возвращаясь к своей дерзкой манере. «Я тут все со шнурочком промерил. Твой комзвода тому свидетель. Я прав, коллега Хирш?» «Прав, Гуммель, прав. Готовь бабки». «С чего это?» «Ну, ты ж захватил деньги для расчета или думал нас обмануть?» Перешел в наступление Хирш. Гуммель раздражал его, и Хиршу хотелось скорее наказать этого мерзавца. Да, в Джеке Хирш не сомневался, но наказать хотелось уже сейчас, вот в эту самую секунду. «Покажи 500, говнюк, или ничего не будет». «А у вас-то при себе деньги имеются?» Отступая, уточнил Гуммель. «Конечно, имеются. У первой роты всегда так. А у Джека в кармане меньше 800 никогда не бывает. Хочешь сожрать их? Хочешь, чтобы в рыло котлеты ткнули?» Такого блефа Гуммель не выдержал. Он сам бывал в боях, но Хирш и Стентон бывали в переплетах куда покруче. Их блеф сметал остатки недоверия и ужасал неподготовленного человека. «Да вот, вот!» – прокричал Гуммель, доставая из кармана брюк припасенные деньги. «У меня все приготовлено. Я честный офицер». «Бум-бум-бум-бум-бум!» Прогремело 5 выстрелов, и далекие яблоки превратились в сладкие зеленые брызги. «Давай деньги», – сказал Джек, выбрасывая из барабана пустые гильзы. «Что?» – не понял Гуммель. «Я говорю, деньги давай, 500 ливров. Мы ведь на 500 договаривались». «Так точно», – кивнул Гуммель, отдавая 500-ных бумажек, даже не удостоверившись, все ли цели были поражены. Но поражены были все 10 яблок, и когда Гуммель повернулся к мишеням, их попросту не было. Стойки из сероватого известняка остались неповрежденными, а зеленых лингвельдов на целых 30 ливров как не бывало. Гуммель даже пожалел, что так и не попробовал их, но тут ничего не поделаешь. 500 отданы какому-то капралу, яблоки испарились от 11-миллиметровых пуль, и оставалось только поплакаться на свою невезучесть. Хотя еще утром ему везло дважды. 50 ливров за дождь и 2 за тараканьи бега в умывальной комнате. «И это все?» – задал глупый вопрос Гуммель. «А что еще, лейтенант?» «Да нет, ничего, спасибо». На полусогнутых ногах Гуммель сходил к огневому рубежу, чтобы убедиться в очевидном. От 10 яблок с 5 выстрелов не осталось даже огрызков. 500 ливров – это провал, а он надеялся заработать целое состояние. 500 ливров? Болван! О чем ты думал? «Лейтенант Гуммель!» Гуммель обернулся. Перед ним стоял капрал Стентон, а чуть дальше – лейтенант Хирш. Ох, этот Хирш! Блистательный вояка, но совершенно не интересующийся пари. Несколько раз он послал Гуммеля с его пари на какое-то количество букв, а один раз даже обещал дать в морду. В конце концов, Гуммель все понял и к Хиршу больше не приставал. Ну чего нервировать? А вот капрал ему показался перспективной мишенью. На тот момент, разумеется. Теперь-то он ему таким не казался. «Лейтенант, а хотите вернуть свои 500?» Поначалу Гуммель решил, что у него галлюцинации. «Вы хотите научиться повелевать ветром? Вы хотите стать властителем облаков?» Он услышал что-то в этом роде. Но нет, капрал Стентон стоял перед ним и протягивал те самые еще теплые 500 ливров. «О, да!» – проблеял Гуммель, еще не понимая, что ввергает себя в череду мучительных испытаний. «Я отдаю вам ваши 500, но с одним условием». «С каким?» «Если я услышу, что где-то в нашем городке вы попытались вызвать кого-то на пари, я потребую вернуть мои 500. Вы меня поняли, лейтенант Гуммель?» «Я это...» Внутри Гуммеля боролось несколько сущностей, отвечавших за карьерный рост, алкоголизм и игровой оргазм. А еще жадность. Эти 500 ливров Гуммелю хотелось вернуть во что бы то ни стало. «Я готов, капрал. Я готов принять это условие и больше ни с кем и нигде не буду устраивать пари. Только верните мне мои 500, пожалуйста». Джек отдал деньги в потные руки Гуммеля и улыбнулся Хиршу. «Признаться, я бы никогда не придумал более ужасного наказания этому мерзавцу», — сказал Хирш. «О чем ты, Тедди?» — удивился Джек. «Ну, как же, ты заставляешь его задумываться перед каждым пари, без которых он жить не может. Если пари состоится, и ты о нем узнаешь, он отдаст 500 ливров против какого-нибудь смешного выигрыша в 5 или 20 ливров. Понимаешь меня?» «О да, только я об этом совсем не думал. Я не собирался его наказывать». «Не собирался, а получилось. И тут ты прав, эта поганка нам здесь не нужна. Либо он становится человеком и водит свой газ, либо валит в войсковую тюрьму». «Даже так? А чего с ним сюсюкаться? Игроки – это, увы, уже порченный материал, проверено. Сегодня кланяются и улыбаются, обещают построить новый дом и постричь лужайку, а завтра принимают записки со ставками на тараканьи бега». «Эй, господа, а вы понимаете, что я все это слышу?» – подал голос Гуммель. «А кому нахрен интересно твое мнение по этому вопросу?» – заорал на него Хирш. «Хочешь, чтобы я тебе яйца отстрелил? А можно я просто пойду к себе в казарму?» «Можно, но если увижу, что играешь, пристрелю раньше, чем Джек заберет у тебя 500 ливров. Понял?» «Понял, коллега. О чем разговор?» И Гуммель заковылял в сторону городка. А Джек вздохнул и, посмотрев на далекие холмы, сказал: «А ведь Хольмер тоже игрок». «Он был игроком, но завязал с этим еще до нашего знакомства. Правда, завязав с игрой, попал в зависимость от алкоголя». «Но он ведь держится, правда?» «Держится, если не происходит ничего страшного». «Но ничего ведь и не происходит, Тедди». «Не происходит. Мы сидим в казармах, жрем от пуза и тупо набираем вес». «Как каплуны». «А кто такие каплуны?» «Каплуны – это самцы куриц, которых кастрировали, чтобы их мясо было нежнее, и они быстрее набирали вес». «Ну и сравнение. Ладно, пойдем обратно, в шахматы сыграем». «Лучше в шашки». «Почему?» «Шашки, они быстрее. Это как встречная контратака. А шахматы – долгая разведка. Скучно».